Старт к полюсу. Увидев с вертолета узкую полосу воды у северной кромки Северной Земли, мы высадились на побережье юго-восточнее мыса Арктический. Надо было обдумать ситуацию с водой. Может быть, попытаться выбрать новую точку старта там, где нет воды, возможно, западнее мыса. Но короткий день угасал, и мы приземлились на побережье, там, где полынья, превратившись в узкую трещину, наконец-то сомкнулась и потерялась в прибрежных торосах. Боярский, руководивший нашей заброской, сказал, что прилетит завтра, и отбыл на базу острова Голомянный. Мы с Артуром были счастливы тем, что, наконец, после 3 лет неопределенности и полной зависимости от внешнего мира, экспедиция началась. Мы добрались в район, из которого можно было стартовать, и уже видели устремленную к полюсу ровную плоскость льда, которая, ощетинившись торосами на горизонте, переходила в дрейфующие льды. Нам не могло испортить настроение то, что мы находимся южнее мыса, и если все-таки придется стартовать отсюда, расстояние до полюса удлинится на 19 километров. Груз разом свалился с наших плеч. Мы бестолково бродили среди собак и слышали, как в морозном небе гаснет шум вертолета. Переночевали. Швейцарец Джордж, прилетевший вместе с нами и собравшийся идти на полюс в одиночку, утром пожаловался нам на мороз и на то, что ему пришлось всю ночь жечь примус, чтобы согреться. Я притащил ему в подарок один из наших запасных примусов, но он сказал, что это ему не поможет, что у него плохое снаряжение, и он решил в эту ночь, что никуда не пойдет, а будет возвращаться. В этот день Боярский так и не прилетел. Мы запрягли собак и съездили на лед. Вечером я позвонил Боярскому. «Витя, ты не прилетел, и завтра утром мы выходим отсюда». «Подождите, Герыч, там тонкий лед и разводье. Я летал, видел». «Ты летал, а я выходил на лед. Он толщиной 12 сантиметров. Хоть на танке». «Но дальше вода, разводье». «Витя, разводий хватит еще до полюса. Что ж, через все перелетать? Не волнуйся, мы выходим. Если хочешь, я оставлю с Джорджем расписку, что это мое решение, и ты ни за что не отвечаешь». «Если выходишь, я перестаю с тобой работать. Там дальше вода». Я понял, что у Боярского хватит ума, чтобы порвать с нами всяческие отношения и в итоге не завести нам груз на полюс. Формально к нему нельзя было придраться. Он заботился о нашей безопасности. Но обсуждать меру опасности значит безвозвратно погрузиться в бездонную философскую тему. Второе, что сдерживало меня. Как доказать Артуру, что лед нормальный? Ситуация была непростая, из которой я, подпираемый Боярским и ответственностью перед Артуром, не мог выскочить. Если бы не эти 400 килограммов корма, которые нам позарез будут нужны после полюса. Прошли еще одни сутки.